белой ночью бегут аллеи, и синеют сплошные льды. А на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.